200 работяг новой спасательной бригады цепочкой растянулись по всей длине улицы. Впервые их направили на разборку руин в город. Прежде-то все больше посылали на разбомбленные заводы и фабрики на окраинах и в предместьях. Эсэсовцы оцепили улицу с обоих концов, а кроме того расставили охрану по левой стороне, тоже цепочкой, но пореже. От бомб пострадала в основном правая сторона улицы. Стены и крыши обрушились на мостовую, местами начисто завалив проезжую часть. Ломов и лопат, как всегда, не хватало, многим зэкам приходилось работать голыми руками. Бригадиры и десятники нервничали, не зная, можно им бить работяг или лучше не надо. Дело в том, что вообще-то проход на улицу был запрещен. Но жильцов из уцелевших домов, конечно, пропускали, не оставлять же их без крова. Левинский работал рядом с Вернером. Оба они, как и многие другие политические зэки, из числа особо известных, пошли в эту бригаду добровольцами. Работа здесь была самая тяжелая, зато на целый день они выбирались из лагеря подальше от лап СС, а вечером по возвращении, когда уже темно, скрыться от возможной опасности гораздо проще. «Видал, как улица называется?» — тихо спросил Вернер. «Еще бы!» — Левинский ухмыльнулся. Улица носила имя Адольфа Гитлера. «Священное имя, но против бомб тоже не помогло». Они тащили тяжеленную балку. Спины их полосатых курток потемнели от пота. На сборном пункте они наткнулись на Гольдштейна. Несмотря на больное сердце, он тоже пошел в бригаду, и Левинский с Вернером не возражали. И Гольдштейн из тех, кого могут отсеять. Лицо у него опять посерело. Он принюхивался. Ну и воняет здесь. Трупами. И не свежими, нет. Где-то еще давнишние лежат. Похоже на то. Уж что-что, а это они знают. Им ли не знать, как пахнут трупы? В этом деле все они доки. Сейчас они складывали выломанные камни штабелями вдоль стены, мусор вывозили маленькими тачками, за спиной у них на другой стороне улицы оказался магазинчик колониальных товаров. Хотя стекла полопались, но в витрине уже были выставлены кое-какие коробки и ценники. Из-за них выглядывал мужчина с усиками. У него была одна из тех физиономий, которые в 33-м во множестве можно было видеть на демонстрациях под транспарантами «Не покупайте у евреев». Голова его торчала над задней перегородкой витрины и казалась отрезанной. Вот так же дешевые фотографы на базарах снимают своих клиентов в картонном или фанерном капитанском мундире. Ну, а этот красовался на фоне пустых коробок и запыленных ценников. Ему, похоже, все это даже к лицу. Под уцелевшей аркой, что вела во двор, играли дети. Возле них стояла женщина в красной блузке и смотрела на заключенных. Из подворотни вдруг выскочили собаки. Они через дорогу помчались прямо к зэкам. Там они принялись обнюхивать их штаны и башмаки, а один пес, виляя хвостом, начал вертеться и прыгать вокруг зэка номер 7105. Десятник, которому был поручен этот участок улицы, не знал, как быть. У собака она хоть и посторонняя, но ведь не человек же. И все же было что-то неподобающее в столь дружелюбном отношении к зэку, пусть даже со стороны собаки, особенно в присутствии СС. Номер 7105 тем более не знал, что предпринять. Поэтому он сделал единственное, что может сделать зэк, прикинулся, будто он собаку вовсе не замечает. Но пес следовал за ним по пятам. Именно этот зэк чем-то ему приглянулся. Номер 7105 склонился еще ниже и лихорадочно продолжал работать. Ему было не до шуток. Собака могла навлечь на него погибель. «А ну, пошла, сука вшивая!» — заорал, наконец, десятник, потрясая дубинкой.